Усыновление. Жил в детском доме мальчик, сирота. От остальных детей он отличался. Ребенок никогда не улыбался. Печально были сомкнуты уста. Имел он кров, он сыт был и одет, и малыша почти не обижали. Но на ресничках капельки дрожали, когда с ним кто-то говорить хотел. Он не играл, не бегал, не шалил, смотрел на всех совсем не детским взглядом. «Малыш, ну что тебе для счастья надо?» «Я маму жду», — в ответ он говорил. Ребенок долго, терпеливо ждал. И от окна не отходил, прямо шептал. «Придет». Придет за мною мама, хотя он мамы никогда не знал. А где-то рядом в городе большом об умершем сыночке мать рыдала. Когда ей горе не под силу стало, она пришла однажды в детский дом. О, сколько пар серьезных детских глаз с надеждой на женщину смотрела. И сердце женское огнем горело, как одного я выберу сейчас. И, вспоминая сына своего, похожее лицо найти пыталась. Нелегкая задача ей досталась, как среди многих выбрать одного. Но вот, малыш, в глазах вопрос не мой. Глаза не говорили, а кричали, не детскую, отчаянной печалью. И женщина сказала: «Этот мой». По-матерински нежно обняла, головку детскую к груди прижала, жизнь и судьбу в руках она держала и мальчика как сына приняла. Узнал ребенок, что такое мать, жил в теплом доме, ласкою согретой, смеяться научился, как все дети. И рад был маму мамой называть. И мы влачили жалкое сиротство. В нас по-сиротски плакала душа. Жить на земле людей совсем непросто. Порой не только жить, но и дышать. Мы были одинокими. Не знали, чего для счастья не хватает нам. Мы любящего никого не ждали, не поднимали взоры к небесам. Бог нас любил любовью нежной, Он счастья нам желал, добра. Бог любящий жалел нас грешных, и как детей обнять был рад. Оставил Бог небесные чертоги, пришел в Иисусе к жителям земли, усыновить не одного, а многих, чтоб мы покой и счастье обрели. Бог принял нас в отцовский дом навеки, и рук Его тепло узнали мы. И что такое благодати реки? И как прекрасно солнце после тьмы! Узнали мы отцовскую заботу и нежную отцовскую любовь. Теперь мы дети Божьи, не сироты. Усыновила нас Иисуса кровь. А чье-то сердце плачет одиноко, кому-то негде голову склонить. Но дом Отца не в стороне далекой, и ты в отцовском доме можешь жить. Приди к нему, и он осушит слезы. Когда войдешь ты под отцовский кров, не будешь сиротой, и стихнут грозы. Господь тебя усыновить готов.